Глава 5. Стрела. 10 января 402 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Лук, указал Эйрих на свой детский лук. Аркус, без запинки, произнес Виссарион. Эйриху удалось установить, что новоиспеченного раба зовут Виссарионом, он грек по происхождению. О месте рождения и причинах появления в Паннонии говорить рано, потому что он совершенно не владеет готским языком и не понимает ничего даже в бытовых вещах. Виссариону, вероятно, не привыкать к рабству, потому что он быстро принял правила и делал все, что ему скажут, в отличие от второго раба. Татий был римлянином, высокий и крепкий, видно, что всю жизнь хорошо питался. Он явно не ожидал, что попадет в рабство, поэтому уже пытался сбежать несколько раз. Это проблема, но не Эриха, а родителей. Проще продать такого или прирезать, чем рисковать потерей лица или жизни. «Стрела», — поднял Эрих очередной предмет. «Сагитта», — ответил Виссарион без раздумий. Вот так потихоньку Эрих выучит хотя бы самые важные римские слова, а затем перейдет к освоению письменности, а письменность обещала быть сложной для освоения. «Перо», — указал Эрих на предмет. «Плума», — ответил Виссарион. По плану занятий Эрих еще пару часов будет запоминать новые слова, а также спрашивать усвоение готских слов с Виссариона. Затем будут занятия с Эрелиевой, Эвидимиром и Валамиром, а потом упражнения с луком и деревянным шестом, играющим роль копья. Вопреки своим ранним опасениям, Эрих не нашел времени скучать без государственных дел, здесь было чем заняться. 1 июля 402 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Фульгинс, новая жена Зевта, а также Афанарик, сын Мурула, и Мунта, дочь Мурула, первоначально жили в собственном доме. Затем Зевта нанял пару простых воинов и разобрал дом Мурула, после чего был разбит шатер и разобран дом Зевты. Началось это весной, как только сошли снега и потеплело. Их свистящая халупа, конечно, заслужила свою участь, как считал Эйрих, но ему не нравилось участвовать в строительстве нового дома и составных частей дома Мурула. Гораздо проще было бы построить новый дом с нуля, но это был не выход, и Эйрих это понимал. Не выход это потому, что все чувствовали, что в этих землях они не навсегда. Зачем строить основательный дом, если потом придется его бросить? А бросить придется, потому что гунны, может, и затихли, но это точно не конец их походов. И настанет день, когда придется бросать свои дома и уходить дальше на юг, в поисках большей безопасности и нового счастья. Поэтому они почти месяц страдали на изнуряющей стройке, прерываемой попытками Татия сбежать. Римлянина обычно выслеживал Эйрих, что было несложно, так как раб был прирожденным горожанином и не умел прятать следы. Что-то нужно было делать с этой его волей к свободе, но Эйриху было не до того. Месяц мучений, и у них появился новый дом, вдвое превосходящий прежний полезной площадью. Места вокруг очага стало больше, но и людей было слишком много, чтобы все уместились в теплом пространстве. «Господин», — обратился к Эйриху греческий раб на готском, — «просить хочу». Раб молол зерно на зернотерке, а Эрих лежал на старой шкуре и бездельничал. «Спрашивай», — разрешил ему Эрих на римском языке. «Могу я сделать очаг?» — спросил Виссарион. Бедняга Виссарион, видимо, сильно прогневил Тенгри, раз тот обрушил на него столько испытаний с раннего детства. Во-первых, Виссарион родился рабом. Это случилось где-то далеко на юге за Большим морем. А мать его была рабыней, отец был рабом, но потом его у них забрали, отправив за море, то и сюда. Во-вторых, из-за довольно смазливой внешности Виссарион стал мальчиком для утех у своего господина. Устав Тимуджина однозначно приговорил бы такого прелюбодея к смертной казни, но здесь другие нравы, поэтому никого не волновало, что там делает знатный господин у себя на усадьбе. В-третьих, Виссарион, со временем ставший покупщиком припасов, завел некие отношения со свободной женщиной, после чего женщину обратили в рабство, а Виссариона продали Паннонию, в общественные рабы. Примечание. Общественный раб. Латинское «серви публики». В отличие от личных рабов «серви привати», такие рабы в Древнем Риме принадлежали не частным лицу, а государству или городу, на манеры личных холопов или государственных холопов, как это некоторое время было устроено на Руси. Общественные рабы строили дороги, водопроводы, вкалывали, как проклятые, на каменоломнях и в рудниках, были золотарями, прочищающими клоаки с экскрементами, рубили животных на бойнях. В общем-то, их не жалели, так как они принадлежали государственной казне, а значит, никому. Иногда, если раб владел грамотой и языками, его назначали на самое дно магистрата, бегать с поручениями или заполнять кипы глиняных дощечек стилусами, ведя магистратские документооборот. Если личный раб имел неплохие шансы на достойное обращение, то раб общественный – это очень неудачный расклад, но с широкими внутренними градациями. Конец примечания. Ну и в-четвертых, он оказался в том самом первом поселении, на которое напали готы во время своего первого и пока что самого успешного набега. Для Виссариона почти ничего не изменилось, разве что кормить стали чуть хуже, но зато ему теперь не нужно работать с бесконечными документами и считать доходы казны местного магистрата. Выяснение всех подробностей отняло у Эриха почти час, несмотря на то, что они сумели наладить между собой некоторое понимание. Сейчас их беседы представляют собой смесь готско-латинского, но чувствовалось, что скоро они освоят языки и начнут разговаривать нормально. «Вот такой очаг», — указал Эрих на кострище посреди дома. Остальные домашние занимаются заготовкой дров, а Эрих, постреливший вчера целых 3 куропаток, получил отдых от хозяйственных работ, дарованный лично отцом, который очень любил лесных куропаток. Видимо, эта любовь передалась Эрильеве, потому что сестренка являлась знатной любительницей бульона из куропаток. «Нет», — произнес Виссарион, — «каминус? Каменный очаг». Эрих не понял, что имеет в виду этот грек. «Каминус? Зачем?» — спросил он. «Зима, будет холод», — сообщил Виссарион. «Камень держать тепло. Я знать, как строить каминус». «Что нужно для каминус?» — спросил Эрих. «Камень, песок, глина», — перечислил Виссарион. «Тепло будет». «Тогда делай каминус», — решил Эрих. 8 июля 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Шли годы. Эрих, занимавшийся с луком с 5 лет, к своему 11-летию получил настоящий боевой лук, вымененный отцом на пару рабов, захваченных в очередном набеге. В набеге готы ходили каждый год, обычно зимой. Римляне ничего не могли им противопоставить, хоть и пытались. Они ежегодно собирали ополчение, потому что их губернатор предпочитал игнорировать жалобы на бесчинствующих готов. «Этой стране точно конец», — подумал Эрих. От феноменального успеха набегов больше всех благ получали вождь и его дружина, расширившиеся до 20 человек. Эрих, если не провалит грядущее испытание, станет 21-м. Правда, не полноправным дружинником, а молодым, то есть ему пока что не будет положена доля с трофеев. Эриху не нравился такой несправедливый подход, но влияние, чтобы хоть как-то изменить его, он не имел. Единственный шанс стать кем-то значимым — воинская слава. И в этом году, если все будет идти так, как идет, он поучаствует в набеге. В прошлой жизни набеги были для него неотъемлемой частью жизни, потому что в степи есть лишь одно правило. Если ты не нападаешь на соседей, значит жди, что соседи нападут на тебя. Потребовались десятилетия, чтобы принести в степи мир. Умерли десятки тысяч людей, сотни тысяч лишились шансов на благополучное будущее. Но зато монголы больше не нападали на монголов, потому что был единственный и безраздельный владыка степей Чингисхан. И его еса – лучшее, что он когда-либо придумывал. Единый закон для всех, позволяющий править его гигантской державой. В нынешних реалиях, естественно, придется пересмотреть кое-что, но только не ключевые элементы, а что-то придется добавить. Ему всей душой хотелось плюнуть на все и направиться в степи, чтобы жить единственно верным образом жизни, но он смотрел на мир глазами реалиста и понимал, что сейчас это будет большой глупостью. Мир всегда был опасен, но втройне опаснее он для юнца, решившего, что ему по силам добраться до родных земель, не зная, где они и кто там живет, и есть ли они вообще. А так, жить тут, если терпеть массу недостатков, можно. Главный недостаток – это нехватка мяса. Он сейчас живет так, словно Ясугей, его почтенный отец, умер совсем недавно, и у семьи начались большие проблемы. Даже несмотря на то, что они регулярно ходят в набеги, мяса все равно слишком мало. Нет привычных любому кочевнику напитков и закусок, приходится постоянно ходить на своих двоих, потому что нет вообще никакой лошади. Окажись взрослый Тимуджин в такой ситуации, наверное, он сошел бы с ума. Сейчас же юноша почти привык. Но это не значит, что ему все тут нравится. Настал вечер, до которого Эрих, чтобы сэкономить силы, намеренно ничего не делал. И это было легко, потому что зерно мелют Виссарион и Татий, а мелкую дичь добывают братья с сестрой. Виссарион, к слову, уже очень хорошо изъяснялся на готском языке, а Эрих освоил латынь, которую раньше называл римским языком, а также чуть-чуть продвинулся в письме. Эрих быстро смекнул, что Виссарион будет очень полезным, поэтому относился к нему достаточно хорошо, никогда не забывая и не жалея выделить ему дополнительные порции сочной зайчатины. Раб чувствовал хорошее к себе отношение и обучал Эриха со всем усердием. Но беда была в том, что Виссарион не был учителем. На многие вопросы, которые ему задавал Эрих, у раба не было ответов. Зато Эрих быстро сумел представить себе картину того, как работают римские магистраты. На первый его взгляд они делают уйму ненужной работы. Но Виссарион знает не все, поэтому нужно будет, если планы продолжат воплощаться, найти новых людей, более сведущих в работе магистратов. Общая картина того, как римляне поддерживают порядок и единство в своей державе, сильно интересовала Эриха с профессиональной точки зрения. «Татий, вынеси мой лук», — приказал Эрих. С Татием история вышла особая. Этот римлянин был родом из Италии, расположенной на Западе, и он был слишком горд и свободолюбив, чтобы быть рабом, поэтому пришлось долго его воспитывать. А когда воспитание не возымело эффекта, Эрих был вынужден прибегнуть к жестокому, но эффективному методу. Эрих вскрыл пятки Татия и зашил в них конский волос. Бедняга чуть не лишился ног, но пережил горячку и теперь больше не может даже думать о побеге. Ему просто ходить больно, не то что бегать. Метод был подсмотрен у китайцев, которые так экономили на охране для рабов. В степи необходимости так изгаляться над рабами нет и не было. Поэтому метод практически не применялся, ведь рабам некуда бежать. Но Эрих вовремя вспомнил о подобной практике и применил ее на Тати. Еще пара лет примерного поведения, и Эрих выдернет из его пяток стриженный конский волос а пока пусть мучается. Нечего было так часто пытаться сбежать. Домашние восприняли действия Эйриха не очень положительно, ведь все это походило на бессмысленное зверство, а Эрелиева еще неделю зеленела при виде ног раба, но затем Эйрих объяснил все Зефте и доказал, что так можно сэкономить время на поиски и отлове этого непокорного римлянина. Отец объяснение принял, но все равно чисто для проформы побил Эйриха розгами за то, что действовал без его ведома. Тати покорно склонил голову и поплелся в дом. С утра Эйриху сказали, что сегодня день испытаний юных кандидатов в дружину. Традиционный обряд становления взрослым уже давно запрещен верховным вождем, потому что Христос против подобного, как говорит отец Григорий, но люди бы не поняли, не будь предложено им что-то взамен. И заменой стало испытание кандидатов в дружину. Для Эйриха уже было заранее заготовлено место, так как для Бретты не секрет, что мальчик может попасть в мишень 5 раз подряд не с 50 шагов, а с сотни или даже со 150 шагов, но остальные будут проходить испытания всерьез. Впрочем, Эйрих не собирался как-то филонить или увиливать от состязаний, поэтому проходить он все это будет честно. Благо, тренировался он так, как остальные даже не пытались. «Лук, господин», — с поклоном передал оружие Тати. Римлянин исхудал на скромной пище, выглядел уже не таким сильным, как раньше, но такова цена непокорности. На больных ногах он выполнял хозяйственные работы, ходил много и испытывал боль при каждом шаге. Особенно тяжело ему было во время посевной, а также при сборе урожая. Земледелие Эйрих не уважал, но его отношение к делу имело мало значения, потому что именно от зерна зависит их выживание. Можешь быть хоть 1000 раз кочевником, но то, как ты будешь жить, тебе продиктует твой желудок, а не разум. В этих краях много мест, которые можно было бы использовать как пастбище, но Эйрих не сумел уговорить отца купить овец. Зефта не любил гуннов и считал, что уподобление гуннам – это урон чести. Слов, чтобы переубедить его, у Эйриха не нашлось. А ведь овцы – это не только вкусное и полезное мясо, но еще и шерсть, которую можно пустить на изготовление одежды. Решение отца расстраивало, но поделать с этим пока что ничего нельзя. Единственная надежда достичь 14, завести жену, построить отдельный дом и жить самостоятельно своим умом. И в этом сильно поможет участие в набегах на римлян. Повечерело, а на площади разожгли костры. Селяне начали собираться. Эйрих закрепил на себе колчан, но не за спиной, как это делают готы, а на поясе, по-гунски. Это вызывало неодобрение отца, но он, как опытный воин, прекрасно понимал, что каждый использует оружие так, как ему удобнее. «Славный люд готский!» — заорал отец Григорий. Священник уже накидался в бражном доме, что было видно по красному лицу и нетвердой стойке. «В сей славный день святого Феврония мы чествуем юношей, претендующих на места подле нашего вождя могучего Бретты», — продолжил священник. В отличие от остальных жителей безымянной деревни, отец Григорий тщательно брился, не позволяя себе отпускать бороду. Пусть он был готом, проповедовал арианскую веру, но от паствы своей умышленно дистанцировался. Эйрих давно следил за жизнью этого человека, потому что ему очень хотелось узнать подробности о вере во Христа и о том, соответствует ли она его представлениям о религии. Оказалось, что соответствует. Эйрих не нашел в этой религии отрицания единого Бога, поэтому мог спать спокойно. Ариане могут называть Тенгри как хотят. Это ведь просто люди, а вот другие христиане. У других христиан, по словам отца Григория, есть непонятный концепт с триединством единого Бога, который Эйрих, честно говоря, не понял. «Как может Бог состоять из трех?» – в очередной раз задал он себе вопрос. «Только нечестивые колдуны могут такое придумать, ведь Бог может быть только один – Тенгри, остальное – колдовство и волхование». Во время формирования своей державы Темуджин старался не трогать людей из-за их религиозных взглядов. В степи верили в разных богов, верующих было много, поэтому если навязать всем своего бога и свое видение, то это станет неискоренимой причиной для раздора. Внутренний религиозный раздор, когда ты ведешь войну со всем миром, это губительно. Поэтому Темуджин действовал как лис, верховный бог может быть только один. Но называть его могут по-разному. Многобожцев в степи было мало, их мнение можно было не спрашивать, а остальные с охотой приняли новое установление. И несторианцы, и буддисты, и тенгрианцы. Это работало там, должно работать и здесь. А христиане юга, не все, конечно, но многие, придумали какую-то троицу, резко конфликтующую с тем, к чему привык Эйрих. Когда он обретет силу и власть, надо будет разобраться со всем этим. Арианство его полностью устраивает, поэтому оно станет доминирующим, когда Эйрих захватит и покорит тут все. Это были весьма смелые заявления, даже несмотря на то, что юноша ими ни с кем не делился. Но Темуджин уже захватывал почти всю вселенную один раз, поэтому у него были основания полагать, что и здесь он сможет повторить прежний успех. Отец Григорий говорил что-то еще, но его не слушал не только Эйрих, но и примерно половина собравшихся. Люди перешептывались, тихо спорили о вероятном победителе, а также рассуждали о возможности осеннего набега. Мальчик слушал доносящиеся до него беседы внимательно, так как в такой вот молве могут скрываться интересные сведения. Но долго священнику говорить не дал вождь, вручив тому рог с медом. Священник быстро заткнулся, заглушив свою речь жадными глотками. «Сначала воины докажут свое мастерство в танце, затем в схватке на копьях, потом в метании топоров, а затем и в искусстве стрельбы из лука или метания дротиков», — заговорил тоже изрядно хмельной вождь Брета. «Мансра, музыку!» К этому этапу Эйрих был готов. Темуджин танцевать не любил и считал, что танец – недостойный воина вид развлечения. Некоторые монголы были с этим не согласны, но где они теперь? Готы же танцевать любили, особенно после хмельных возлияний. Претендентов было 37 человек, ради испытания приехали юноши из всех соседних деревень, также участвующих в набегах. Эйрих был самым юным из них, поэтому остальные на него смотрели снисходительно. Под ритмичную струнную музыку начался коллективный танец, где надо было показать свою удаль и подвижность. Это на самом деле не учитывалось в испытании, но танцевать было нужно, потому что по представлению готов воин должен быть хорош и в битве, и в празднестве. После танца их разбили на пары и устроили бой на копьях с набитыми конским волосом мешочками вместо наконечников. Тут Эйрих наглядно продемонстрировал, почему он заслуживает существенно большего, чем снисходительное отношение. Рослые юноши, более крепкие физически, выглядели на его фоне как мешки с соломой. А нанося меткие и болезненные удары, активно маневрируя и не позволяя даже коснуться себя, Эйрих одолел семерых претендентов подряд, после чего Брета засчитал ему успешное завершение этапа состязаний. Он понял, что Эйрих может проиграть тут только случайно. Метание топоров – это очень ситуативный боевой навык. Бросив топор во врага и промахнувшись, ты остаешься без оружия и рискуешь умереть бесславно. Поэтому Эйрих метание топоров не уважал, но все же занимался им, пусть и эпизодически. Тут его навыки явно были недостаточно выдающимися, потому что из 5 бросков он попал только 2, но этого хватило, чтобы перейти в следующий этап. К стрельбе из лука или метанию дротиков добралось лишь 6 претендентов. Вдоль стрельбища разместили 8 больших костров, поэтому светло было как днем. 50 шагов? — спросил Нима Наус, дружинник Бретты. 100, — уверенно заявил Эйрих. Ниман, мертвец, не удивился, лишь почесал подбородок и поднял щит с мишенью, чтобы отнести его на 100 шагов. А вот многие селяне повздыхали под впечатлением, потому что все знали, что даже Хумул — знатный охотник. Редко позволяет себе стрелять дальше 70 шагов. Но Эйрих был уверен в себе, потому что даже Хумул не имеет такого опыта стрельбы, как Эйрих. И речь не о прошлой жизни. Остальные претенденты луком не владели, поэтому метали дротики с 20 шагов. Это много для дротиков, но и в дружину кого попало не берут. Впрочем, даже если Эйрих сейчас попадет всего пару раз, можно сказать, что он прошел испытание. Скинув лук, Эйрих оценил направление ветра, прикинул расстояние, которое явно было чуть меньше, чем 100 шагов, а затем начал стрелять. Стрелял он быстро и демонстративно, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что он лучший лучник в этом поселении. 5 стрел попали не просто в мишень, а в очерченный красной краской круг, причем одна из них, благодаря удачному стечению обстоятельств, вонзилась рядом с центром. Лук, добытый Зевтой в набеге, был далеко не самым качественным. Но когда речь идет о стрельбе из лука, решающее значение имеет не лук, а лучник. И Эйрих только что доказал всем, что это утверждение истинно. Простой люд был восхищен результатами стрельбы. Эйриха громко хвалили. Кто-то даже подошел поближе и похлопал его по плечу. Но Эйрих не особо радовался, лишь сдержанно улыбнувшись, потому что по монгольским меркам он показал посредственный результат. Монгольский воин с подобной дистанции должен попадать в настолько огромную мишень на скаку. «Я горжусь тобой, сын!» — подошел к Эйриху Зевта. «Спасибо, отец!» — поклонился ему тот. Остальные претенденты большей частью провалили испытания, но один сумел поразить мишень всеми дротиками. Вероятно, сегодня дружина Бретты пополнится 2 молодыми дружинниками. Эйрих собирался идти домой, так как считал, что сделал все от него зависящее, но его остановил отец. «Ты куда?» — спросил Зевта. «Домой», — ответил Эйрих. «Не торопись, ведь мы скоро пойдем в праздный дом, впереди празднование», — сказал ему отец. «Надо выпить минимум по 2 рога медовухи, ведь ты сегодня взрослый муж». 2 августа 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония, город Скупы. На крупный римский город нападать было слишком рискованно. К тому же готы опасались уходить от своих земель слишком большими отрядами. Однако богатство и славы хотелось здесь и сейчас, поэтому Бретта решил, что на бегу быть, но лишь половиной воинов. Это был первый в новой жизни набег Эйриха, но он за прошедшие годы достаточно много узнал о том, что именно готы понимают под набегом. Оказалось, что это очень простая вещь, исполняемая тоже очень просто. Надо лишь найти подходящее римское поселение, где было слишком мало вооруженной охраны. А лучше найти виллу какого-нибудь богатенького патриция, где есть запасы на зиму, много скота, золота, серебра и ценностей. Но главное — рабы. Римские женщины особо ценятся в среде готов, потому что их можно выгодно продать гуннам, кочующим сейчас за Дунаем. Эйрих же хотел найти умных римлян. Кого-то, кто будет умнее Виссариона. Философы, богословы, они очень много знают о Риме и его устройстве, а Эйрих чувствовал нутром, что скоро эти сведения будут очень важны, потому что все эти систематические набеги не могут продолжаться вечно. Да, Рим сейчас слаб, но в то же время Рим сейчас сильнее всех. И готов ждет жесточайшее горе, если они будут надеяться только на удачу. Причем, возможно, гораздо раньше, чем можно полагать. Эйрих пошел в набег не только ради денег и славы, но и за информацией. Местность по мере продвижения дальше на юг особо не менялась, но стало меньше лесов, больше пеньков, оставшихся после римских лесозаготовителей. «Зачем-то ведь ему нужно очень много леса», – озаботился вопросом Эйрих. «Китайцы тоже нуждались в больших количествах древесины, но они строили из нее дома, корабли и тратили дерево на обогрев своих домов». «Схватить их!» – приказал Бретта, когда они вышли из леса и увидели пару римлян, ведущих телегу со слом. Рядовые воины догнали бросивших телегу римлян и пинками зуботычинами привели пленных к вождю. «Эйрих, говори с ними», — приказал Бретта. «Узнай, где самая богатая вилла». Эйрих подошел к стоящим на коленях римлянам. Один был совсем молодым, а второй прожил около 30 зим, не меньше. Судя по металлическому ошейнику, старый был рабом, а молодой — из свободных. «Кто вы такие и откуда держите путь?» — спросил Эйрих на латыни. «Меня зовут Прокулом, а это раб. Бардилис», — ответил молодой. «Мы работаем на господина Кастора, Эдила Скуп». «Скупы — это город, стоящий в десятки миль на юг?» — уточнил Эйрих. «Да», — ответил Прокул. «Где вилла Кастора?» — спросил Эйрих. «Сам Кастор там?» «Вы прошли мимо нее пару миль», — ответил Прокул. «А сам господин Кастор уже давно здесь не появлялся. Он живет в Константинополе, а делами тут заправляет его приказчик Сергиус». «Мы прошли мимо виллы большого человека из ближайшего города», — сообщил Эйрих Бретти на готском языке. «Самого большого человека там давно не было, но зато есть приказчик, который может много знать о делах и расположении других вилл». Из-за готов окрестности Скуп стали слишком опасными, чтобы римские патриции могли жить тут, как в старые добрые времена. Поэтому грабить сейчас удавалось лишь различных слуг и простолюдинов. Впрочем, зерно, оно везде зерно. «Пусть расскажет, какие есть еще виллы вокруг», — потребовал Бретта. Вождь был доволен тем, что обзавелся надежным переводчиком. Были и другие переводчики, воины намеренно учили латынь, чтобы была возможность понимать своих жертв, но Эйрих, в отличие от остальных, еще и владел грамотой. Плохо владел на самом деле, но Бретти об этом знать не обязательно. Вождь считает Эйриха самым умным в своей дружине, поэтому постепенно начинает все больше доверять ему. Ведь если человек полезен, значит, ему можно доверять. Страшная ошибка, подумал Эйрих, после чего вернулся к опросу. «А этот на каком языке говорит?» — спросил он, указав на раба. «Он из иллирийцев, говорит на своем», — пожал плечами Прокул. «Господин, я сделаю все, что угодно, но не убивайте, пожалуйста». «Ты понимаешь меня?» — спросил Эйрих у Бардилиса на латыни. «Да, понимать», — кивнул раб. «Этот человек не лжет нам?» — спросил Эйрих, указав на Прокула. «Он правда сказал», — ответил Бардилис. «Если дадите свободу, я скажу, где Кастор жить в других местах». «Что он говорит?» — заинтересовался ничего не понимающий Бретта. «Он говорит, что если мы дадим ему свободу, то он расскажет о других местах, где живет большой римский начальник», — перевел Эйрих. «Этот такое говорил», — указал Бретта на Прокула. «Нет», — ответил Эйрих. «Тогда он нам не нужен», — решил вождь. Эйрих вытащил из петли топорик и нанес резкий удар по голове Прокула. Римлянин не успел даже испугаться, потому что умер еще до того, как упал на пыльную дорогу с расколотым черепом. «Веди нас к вилле Кастора», — приказал Эйрих Бардилису. Набег начался и обещал быть очень окупаемым.